Глава 27. Кейт Брайт нанесла по капельке духов за уши и широко улыбнулась своему отражению в зеркале. Она включила телевизор на музыкальный канал и приглушила звук, чтобы только создавалась яркая цветная подсветка. Заперла дверь в комнату. Снаружи будет казаться, что она просто сидит у себя в наушниках и играет в игры. Никто не станет ее отвлекать. Уж точно не после того, как она целый день помогала по дому и вообще была примерным ребенком. Предки уж больно сильно ее опекали, особенно после несчастья с Фелисити. Кейт смотрела новости. В них шериф спрашивал, не видел ли кто-нибудь близ леса Стентон саму Фелисити и еще одну девушку по имени Джоан Блант. Что могло произойти с ними? Стоило спросить у мамы, и та велела оставаться дома. Но мама что угодно скажет, лишь бы не дать дочери увидеться с Чедом вечером. Взрослые думают, будто подростки по ночам только сексом и занимаются. Ну что за глупости? Кейт спустилась на кухню и порылась в холодильнике. Аппетит у Чеда зверский. Вот она и прихватила энергетических батончиков и напитков. Оглядела забитые продуктами полки и взяла заодно бутылку воды. Пешком до кампуса добираться долго. Ей захочется пить. Услышав шаги матери, Кейт метнулась к лестнице. Оказавшись там, где ее было не видно, позвала. «Мам, можно мне часок поиграть? Я надену наушники, вам не помешаю». «Ты слишком много за компьютером торчишь. Это вредно. Лучше посмотри с нами телевизор. Заодно поболтаем. Сегодня показывают хорошее кино. Завтра точно проведу с вами вечер, обещаю». «Ну, можно, мам?» «Так и быть. Но я ловлю вас на слове, юная леди». «Спасибо». Кейт взлетела по ступенькам и вернулась к себе. Заперла дверь, сунула в рюкзак полотенце, напитки и перекус, и уже через 5 минут выскользнула в окно, спустилась с террасы. Солнце висело низко, тени удлинились, но Кейт сгоняет в бассейн и вернется еще задолго до заката. Вряд ли родители заглянут к ней до 10, а к тому времени она уже будет дома, у себя в кровати. Кейт накинула на голову капюшон худи, надетого поверх джинсов и откровенного топика, чтобы никто ее не узнал. Солнце в Блэк-Рок Фоллс не заходило по 12 с лишним часов, но вечером становилось прохладно, а волосы после купания будут влажные. Кейт украдкой хихикнула, вообразив, как нагишом погружается в теплую воду. В последнее время она зачастила на тайные свидания с Чедом. Она, конечно, плохо себя ведет, но это так возбуждает. Обогнув последний жилой квартал, она направилась к широкой дороге, которая вела к кампусу. Опасаясь, как бы ее не узнал кто-то из проезжающих мимо, она старалась держаться в тени и шла усаженной деревьями подъездной дорожкой. В животе похолодело от дурного предчувствия при виде зданий с пустыми и неприветливо темными окнами. Не было слышно ни студентов, ни машин. Кампус напоминал городок-призрак. Однако Кейт шла дальше, и от зловещего шелеста ветра в деревьях по коже пробегали мурашки. Впрочем, стоило снова оказаться на солнце, и страх унялся. Кейт обогнула последний поворот и остановилась, как вкопанная перед запертыми главными воротами. Обычно их не закрывали, потому что летом приходили уборщики и разнорабочие. Оставался, правда, еще один вход, но до него нужно было идти через лес. Кейт не хотелось нарваться на голодного медведя или рысь, но она все же сделала глубокий вдох и направилась в чащу. Вокруг, приглушая свет, смыкались деревья. Но Кейт уже ходила этим путем и не стала задерживаться. Нервы разыгрались не на шутку. Она дергалась, озираясь по сторонам при каждом шорохе. Лес будто следил за ней тысячью глаз. Ветки цеплялись за кофту и путались в ногах. Уверенная, что вот сейчас из-под земли, прямо как в кино, вырвутся корни и утащат ее в ад, Кейт пошла быстрее. Волны паники накрывали ее одна за другой, и, ахая, Кейт вернулась на дорогу. Споткнулась о коме земли, там, где кто-то с корнями выдернул цветы. Подумала, черт, сапожки испачкала. Вот если бы Чет назначил встречу поближе к главным воротам, ей бы сейчас не пришлось помирать со страху. За спиной раздался громкий шелест. Будто крупный зверь заметил Кейт и захотел съесть ее на ужин. От страха перехватило горло, и она бросилась бежать. Спустя несколько секунд Кейт уже вырвалась из леса по другую сторону изгороди и устремилась к спортивному залу. Проверила время по часам в мобильнике. Черт, почти на 15 минут опоздала. Чет должен был дождаться ее. Но заглянув в окно спортзала, Кейт его не увидела. Наверное, пошел искать ее у бассейна. Тогда она отправила ему сообщение, но ответа не пришло, хотя обычно Чет отвечал в считанные секунды. Походу, отец ему мобилу так и не вернул, решила про себя Кейт и пошла сразу к бассейну. Откинула крышку чехла на сотовом и, погрузившись в игру, потопала по темной тропинке. Вскоре она уже была у входа и с облегчением вздохнула, видя приоткрытые ворота. Чет точно внутри. Кейт быстрым шагом миновала раздевалку и вышла из игры. Перед ней протянулось синее полотно огромного бассейна. Запахло хлоркой. Увидев в дальнем конце бассейна Чеда, Кейт широко улыбнулась. Вот она его сейчас как удивит, как подплывет незаметно. Оставив одежду в раздевалке, она завернулась в полотенце. Она слегка смущалась, потому что готовилась впервые предстать перед Чедом голой. Но увидев, что бассейн пуст, Кейт судорожно сглотнула. «Где Чет?» Позади раздался тихий смешок, и Кейт развернулась, плотнее прижимая к себе полотенце. Она ждала, что это Чет, но из тени вышел мужчина, на ходу смахивая с волос капли воды. Когда он подошел ближе, она его узнала и покраснела. «Как не стыдно! Я думала, вы Чет!» Чет не пришел. Испытывая разочарование вперемешку с гневом на Чеда, Кейт шагнула в сторону раздевалки. «Если его не будет, то я оденусь и пойду домой». В руке у мужчины блеснуло что-то металлическое, и Кейт попятилась. От страха у нее снова перехватило горло, и она огляделась в поисках пути к побегу. Вход в бассейн был недалеко, и она успела бы добежать до ворот. Кейт развернулась на месте и помчалась между раздевалок, но вот впереди показалась черная железная ограда, и она недоуменно вытаращилась на удерживающую створки цепь. Кто-то запер ворота. Задыхаясь, Кейт ухватилась за висячий замок дрожащими пальцами. Комбинацию никак не получалось набрать. Кейт обернулась и увидела, как к ней, никуда не спеша, идет мужчина. При этом он раскручивал набитый чем-то красный носок. Утекали драгоценные секунды. Нужно было сосредоточиться, пока этот псих не передумал и не набросился на нее. Кейт вернулась к замку и набрала, наконец, код. «Один, щелк, два, щелк, три, щелк, четыре». Глухо. Кейт лихорадочно обернулась. От мужчины ее отделяло всего несколько ярдов, и он улыбался, как чеширский кот. Тогда Кейт снова попробовала набрать комбинацию, но ничего не вышло. От злобного, низкого, раскатистого смеха зашевелились волосы на голове. «Один, два, три, четыре. Не откроет дверь в квартире». «Мне надо как-то сбежать отсюда», — в отчаянии думала Кейт. «Если сорваться прямо сейчас, она успеет подняться по трибунам в дальний конец бассейна и перемахнуть через забор». Кейт подобралась и развернулась, готовая к рывку, но тут почувствовала в виске ослепительную вспышку боли, и перед глазами все поплыло. Пол взметнулся ей навстречу и ударил с невероятной силой. Воздух вырвался из охваченной болью груди, и, разевая рот, Кейт попыталась отползти подальше от источника зловещего смеха. Над ней нависла тень, на лицо упали капли воды с волос мужчины. «Ну куда же ты?» —